Я забыл, что нахожусь в узкой переполненной аудитории славянского отделения Сорбонны в Гран-Пале. Я видел в высоком французском окне до пола вычурно-массивные многорукие фонари моста Александра III. И еще голые конские каштаны с большими надутыми почками, как бы намазанными столярным клеем, уже готовые лопнуть, но все еще не лопнувшие. Так что я обманулся в своих ожиданиях, хотя всем своим существом чувствовал присутствие вечной весны. Но она еще была скрыта от глаз в глубине почти черных столетних стволов, где уже, несомненно, двигались весенние соки. Громадные стеклянные куполообразные крыши Гран-Пале, его ужасный стиль XIX века, неистребимая память дурного вкуса всемирной парижской выставки. Впрочем, в Северной Италии вечная весна тоже еще не наступила. Хотя вдоль шоссе, по дороге из Милана в Равенну, в альпийском тумане светилась пасхальная зелень Пьемонтской равнины. И в снежном дыхании невидимой горной цепи слышался неуловимый запах рождающейся весны. Несмотря на то, что ряды фруктовых деревьев, пробегавшие мимо нас, цыплята табака, шпалерных яблонь и распятие старых виноградных лоз, по-прежнему оставались черными, лишенными малейших признаков зелени. И все же мне казалось, что я уже вижу ее незримое присутствие. Стоит ли описывать древние итальянские города республики, это дивное скопление покосившихся башен, кирпичных дворцов, крепостей, окруженных рвами, по 500 залов в некоторых, со специальными пологими лестницами для конницы, с мраморными и бронзовыми статуями владык, поэтов и святых, с гранитными плитами площадей и железными украшениями колодцев и фонтанов, с балконами, говорящими моему воображению о голубой лунной ночи и шепоте девушки с распущенными волосами в маленькой, унизанной жемчугами ренессанской шапочке. Потемки древних храмов и базилик, где при зареве целых снопов белоснежных свечей можно было с трудом разглядеть выпуклые девичьи лбы Мадонн со старообразными младенцами на руках, чьи головы напоминали скорее головы епископов, чем веселых малюток. Только один ключик сумел бы найти какой-нибудь единственный неотразимый метафорический код, чтобы вместить в несколько строк впечатление обо всем этом ренессанском великолепии. Я же в бессилии кладу свою шариковую ручку. Мы промчались, прошуршали по безукоризненным бетонным дорогам мимо архитектурных бесценностей, как бы созданных для того, чтобы в них играли Шекспира и ставили трех толстяков ключика. Впрочем, здесь нельзя было найти площадь Звезды. Для этого надо было вернуться в Париж, и на метро направление Венсен-Неи доехать на колесах с дутыми шинами до площади Этуаль, ныне Деголь, где от высокой триумфальной арки с четырьмя пролетами расходятся, как лучи, 12 сияющих авеню. Очевидно, туда стремилась фантазия ключика, когда он заставил своего Тибула идти по проволоке над площадью Звезды. Меня же влекла к себе Равенна, одно имя которой, названное Александром Блоком, уже привозило в трепет. С юношеских лет я привык повторять магические строки. «Все, что минутно, все, что бренно, похоронила ты в веках. Ты, как ребенок, спишь, Равенна, у сонной вечности в руках». О, как мне хотелось, отбросив от себя все, что минутно, все, что бренно, уснуть самому, у сонной вечности в руках и увидеть наяву, как передо мною далеко отступило море и розы отцепили вал.